На запад от Эрмитажа находится дом и сад Астермана, занимаемый ныне Московской семинарией. При царе Михаиле Федоровиче это место принадлежало тестю его боярину Луке Степановичу Стрешневу. Из наследников его при Петре I Иван Родионович Стрешнев выдал дочь свою замуж за графа Андрея Ивановича Остермана, и впоследствии времени это место поступило во владение Остерманов. Для семинарии дом куплен в 1834 году за 100 тысяч рублей ассигнациями. Мы упомянули выше, что изгнанные из нескучного сада цыгане и гуляки нашли себе место в Марьиной роще, в Сокольниках, на Разгуляе, в Петровском парке. Взглянем же на эти гулянья. Слава московской Марьиной рощи прогремела на всю Россию, отчасти благодаря сказке Жуковского, отчасти же тому, что здесь было чисто народное гулянье. Название Марьиной роща получила, скорее всего, от какой-нибудь прозаической Марии, а не от той несчастной Марии, которую так поэтично описал Жуковский. Надо заметить, что в старину Марьина роща была гораздо обширнее. К Крестовской заставе сливалась она с Алексеевским лесом, а с другой стороны простиралась почти до Бутырской солдатской слободы. В Марьиной роще справлялся преимущественно Семик, но в позднейшее время там же гуливали во всякое время. В день Семика, далекое от нас время, вся Москва представляла торжество разгула. Если не в роще, то на каждом почти дворе, под кущей березок, накрыт был стол с яичницей и дроченою. Всюду раздавались песни Семика, и посадские девицы в венках из одуванчиков или из ландышей и незабудок с песнями и плясками носили по улицам разубранные березки. Особенно разгульно московский Семик в Марьиной роще стал праздноваться в прошедшем веке. Ныне, то есть в день Семика, Марьина роща у нас именинница, говорили старожилы. Гулянья в Марьиной роще с годами превратились в нечто неприличное, и потому собственник рощи, граф Шереметьев, запретил их и начал сдавать участки земли под постройки. Теперь большая часть Марьиной рощи, ближе к Москве, застроена, а остальная часть, к Останкину, представляет нечто грустное и жалкое. О старом Семике и помину нет. Он празднуется совсем в другом роде, где кто хочет и как хочет. Теперь щеголяют так называемыми разъездами. Московские сокольники пользуются такой же знаменитостью, как и Марьина роща. С этим заповедным лесом связан целый ряд исторических воспоминаний. Первым из русских государей завел правильную охоту великий князь Василий Иоаннович. Он даже завел псовую охоту. До него собак считали нечистыми животными и пренебрегали ими, охотясь единственно с соколами. По словам иностранцев, в полях, прилегавших к Москве, водилось множество диких коз и зайцев, за которыми никто не смел охотиться, кроме государя. Тоже рассказывает и Герберштейн в своих записках о Московии. Но ни один из государей московского периода не был предан охоте с таким горячим увлечением, с такой страстностью, как царь Алексей Михайлович. Он издал новое уложение и устроение чина сокольничьего пути, составил штат служащим при царской охоте, раздал им земли под поселение, вел охотничий дневник и прочее. Его выезды на охоту всегда отличались торжественностью и многолюдством свиты и закрепили навсегда прозвание «Сокольников» за той местностью, где царь часто охотился. В течение с небольшим двух веков место царской охоты стало местом народного гуляния. Первомайское гуляние в Сокольниках началось со времен Петра, но оно существовало и ранее, только не в Сокольниках, а в Семеновской роще. Камер-юнкер герцога Голштинского Берхгольц, находившийся с герцогом в Москве во время пребывания Петра Великого в первопрестольной столице, рассказывает, что в 1722 году, 1 мая, Петр Великий со всем своим семейством ездил в Семеновскую рощу, где было тогда гуляние, на котором присутствовал и герцог Голштинский со своей свитой. Берхгольц говорил, что 1 мая после обеда герцог ездил верхом в приятную Семеновскую рощу, где собиралось бесчисленное множество народа, и были император и императрица, несмотря на то, что в этот день шел сильный дождь. Таким образом, оказывается, что майские гуляния в Семеновской по дороге в Измайлово роще предшествовали гуляниям в Сокольниках и были потребностью москвичей. Однако ж, установление этого гуляния, собственно, в Сокольниках приписывают немцам. По преданию, вблизи Сокольников было одно из первых становищ немцев, вызванных и добровольно приехавших в Россию. Мы уже говорили, что первая их слобода находилась близ Спаса, что в Наливках. Затем царь Алексей Михайлович переселил их к Яузе, в нынешнюю немецкую слободу, ставшую известной под финским названием Кокуй. Примечание. Непереводимое слово. Приблизительно означает забавный уличный детский выкрик. Куке, вроде нашего тарам-барам и тому подобное. Конец примечания. Сверх того, Петр I поселил близ Сокольников пленных шведов. Тут немцы и шведы, вспоминая свои отечественные праздники 1 мая, отправлялись в Сокольничью рощу, гуляли там и веселились до позднего вечера. Любопытство привлекло на гулянье в Сокольники и русских, и таким образом из года в год из частного немецкого гулянья составилось общее московское. Но это гулянье установилось окончательно только при императрице Екатерине II. Тогда оно было особенно блестяще, и на него съезжалось самое высшее общество Москвы. Дачи начали строиться в Сокольниках не ранее 20-х годов. Камергер Бергман один из первых выстроил несколько дач, и по его проекту Кремлевская экспедиция, ныне дворцовая контора, разрешила отводить там для желающих земли за небольшую плату. Народного же гуляния, кроме первомайского, в Сокольниках долго не было. Гуляния эти начались в 30-х годах, когда уже настроилось там множество вычурных дач и явилась вся самоварная и прочая промышленность. Каковы теперь эти гуляния, известно всякому. Под Разгуляем известна местность в конце Старой Басманной, не доходя Елохова моста над ручьем Чечеркой. Мост этот прежде назывался Ехаловым, понятно от слова «ехать», и переделан потом в Елохово. Примечание. Елохово своим названием показывает наезженную дорогу, по которой можно было удобно ехать, а не стоять на распутье, приговаривая старинную русскую пословицу «Ехала не едет, и ну не везет». Конец примечания. Тут на распутье четырех дорог стояла кружала под названием «Разгуляй». Кружала эта при Екатерине II заменилась питейным домом, а затем трактиром. В конце прошлого столетия трактир этот сделался любимым пристанищем московских гуляк. Кто хотел предаться гульбе втихомолочку, не слишком гласно, особенно жители Замоскворечья, купеческие детки, держимые в то время круто своими родителями, да и сами-то родители, вечерком заперев свои лавки и собравшись веселой компанией кутнуть, ехали на разгуляй, в помянутый трактир, как в отдаленный угол Москвы, где их другие посетители трактира не знали. Для подобной, так сказать, почтенной компании, разумеется, по расточительности ее, находились там особенные уютные комнаты, и к их услугам были все удовольствия бесшабашного разгула. Торбанисты, песенники, цыгане, музыканты и даже заезжий гармонист-иностранец, удивлявший всех своим инструментом. Примечание. Гармония тогда только что была изобретена. Конец примечания. К полному разгару удовольствий являлись цыганки-ворожеи, цыганки-солистки, и пир шел горой. Начиная с осенних вечеров до святой недели, трактир на разгуляе кипел народом. К тому же через это место совершались праздничные, многолюдные зимние катания в Покровское. Все это кануло в вечность, но название за местностью разгуляя осталось и доселе. Тут же на разгуляе, на углу Доброслободского переулка, находится бывший дом рода графов Мусиных-Пушкиных. При доме сад и пруды. В Петровском парке веселилась преимущественно состоятельная часть москвичей. Но о Петровском парке мы скажем при описании Петровского подъездного дворца. Сверх этих гуляний было много гуляний чисто народных, установившихся обычаем в известные праздники на площадях, при церквах, при монастырях, на Новинском валу, на Девичьем поле. Все эти гуляния, из которых некоторые сохранились и до ныне, отличались от нынешних большим разнообразием и разгулом. По словам Забелина, общее веселье тогда поддерживалось и общим участием москвичей, большинство которых не успело еще поставить себя выше народных обычаев и не только не чуждалось, но, напротив, принимало самое живое личное участие во многих забавах простого народа. Гулянья того времени, то есть прошлого столетия, еще во многом сохраняли те первобытные черты, в которых вполне отражалась старинная жизнь, со всеми особенностями и оттенками. Эти главные черты были пьянство, пляски, песни. Одним из центров каждого гуляния был большой шатер, известный в народе по сей час под кличкой Колокола. Из гуляющих редко кто проходил мимо шатра Колокола, верх которого украшался обыкновенно небольшим флагом и зеленую кудрявую елкою. Внутри шатра стояли стойки с бочонками и разную питейную посудою, в числе которой употребительнейшая называлась плошкою и крючком. Это была особая мера, в которой продавалось вино в разливку, и в старину не просили на водку, а просили обыкновенно на крючок. Кроме шатра, на гуляниях стояли еще разного рода шалаши и палатки, крытые рогожей и лубком. Здесь помещались трактиры, герберги, продавцы пряников, орехов, царьградских стручьев. Также всюду на гуляниях виднелись столы, где дымились самовары с ароматным имбирным сбитнем, продавалась хмельная буза, полпива и прочее. В числе народных забав первое место занимали качели, затем карусели, нынешние детские коньки. Затем давались для народа и драматические представления, устраиваемые в лубочных балаганах, шалашах и других на скорую руку постройках. В числе народных забав на гуляньях можно было встретить и медведя с козою. Затем также на старинных гуляньях славились игрою на рожках тверские ямщики. Они же оказывали весну разными высвисты по птичью. Эти простые мужички составляли целые хоры самых разнообразных птичьих голосов, начиная от нежной малиновки до соловья. Тут же показывали и собачью комедию. И все это шумело, веселилось, пело, плясало, но нередко оканчивалось и крупной дракой, в особенности если затевался кулачный бой. В таких случаях запросто разливали дерущихся водой. Для этого призывалась пожарная команда. Но однажды при такой оказии не оказалось воды, и дело окончилось смехом, шутками. Но, говоря серьезно, относительно воды москвичам в былое время было не до смеху и не до шуток. В этом отношении Москва почти бедствовала. Может быть, в самую глубокую старину вода Москвы-реки была и хороша, но с расширением города она постепенно портилась, в особенности весною и осенью. И пить ее приходилось, как говорится, с горем пополам. Чтобы устранить этот недостаток, повсюду вырывалось множество колодцев. Но чего каждый из них стоил, и сверх того вода в них вообще жестка и неприятна на вкус. На всю Москву были только три колодца с чистою и здоровою водою: Андроньевской, Трехгорной и Преображенской. Но воду из них брать стоило сравнительно весьма дорого, и хорошая вода за хорошим столом так же ценилась, как и хорошая брага. Выручила в этом отношении свою великую столицу, великая Екатерина. Она повелела построить водопровод, взяв воду в селе Большие Мытищи, находящемся от Москвы в 18 верстах. Первый московский водопровод был построен в 1779-1804 годах инженером-генералом Бауэром и полковником Герардом. Водопровод этот открыт 28 октября 1804 года. Чистая и вкусная вода в количестве 330 тысяч ведер в сутки была взята из ключей, лежащих в одной версте от села Большие Мытищи, где она была собрана с помощью крытых ключевых бассейнов и проведена в Москву самотеком. Ключи лежат выше Москвы-реки на 102 фута, по кирпичной галерее, длиною 22,5 версты, шириной 3 фута и вышиной 4,5 фута, среди свода, заложенного с падением в 22,5 фута на деревянных лежнях, причем близ Ростокина, деревни, находящейся в 7 верстах от Москвы. Через реку Яузу для водопровода построен мост длиною 150 саженей, который поддерживается 21 аркою. В Москве вода сосредоточена была в обширном водохранилище под Ротондой, на Трубной площади, и оттуда уже шла по другим местам. Постройка этого екатерининского водопровода обошлась в 2060 рублей ассигнациями. Второе преобразование Мытищинского водопровода исполнено было с 1853 по 1858 год по проекту барона Дельвига, так как водопроводная галерея в Сокольничьей роще обвалилась и приток Мытищинской воды прекратился. По этому проекту вся кирпичная галерея, пришедшая в ветхость, была заменена чугунными трубами. Водопровод, идущий от ключей, был понижен, через что количество воды увеличилось до 550 тысяч ведер в сутки. В селе Мытищи устроено водоподъемное здание с двумя машинами, которыми вода подымалась в резервуар, лежащий выше Алексеевской водокачки, на 241,5 фута. Из этого резервуара вода шла в Алексеевское по чугунным трубам диаметром 20 дюймов. От Алексеевского к Сухаревой башне проложена вторая труба диаметром 16 дюймов, и в Сухаревой башне устроен второй резервуар. При этом преобразовании уложено чугунных труб до 44 верст, и все устройство стоило более 1,5 миллиона рублей серебром. В таком виде Мытищинский водопровод существует теперь, доставляя Москве воды 550 тысяч ведер. Из мытищинских колодцев особенно интересен номер первый, или Громовый, он же Святой, и номера 2 и 12. О Громовом ключе идет предание, что он появился вследствие удара грома во время грозы, случившейся в царствовании императрицы Елизаветы Петровны. Дорога к ключевым бассейнам обсажена березами и имеет вид проспекта. По почину этих двух водопроводов, исторических, мы и говорили о них как об исторических, создался новый грандиозный водопровод, который дает воды вдвое более прежних. Наконец-то!